быстро погиб мимик, пузырь с кислотой внутри него лопнут и растворил внутренние органы. Но тело продолжает защищать внутренности даже после смерти. Тут точно что-то есть, что-то крайне важное. «Тебе помочь?» — обеспокоенно спросил меня Искус. «Думаю, мне хватит сил выдернуть твой ножик из его живота». «Спасибо за предложение, но пока что не стоит», — продолжая бороться с мышечным спазмом мертвого мимика, ответил я. «И да, это не ножик, это скальпель». «Для меня все одно», — махнул рукой он. «Так, конечно, вскрытие не проводится, но я знаю, что нужно сделать, чтобы предотвратить дальнейшее сопротивление мышечной ткани. Чуть-чуть сместить скальпель, пройтись им вниз по апоневрозу, по сухожилиям, которые соединяют между собой мышцы пресса. Как только точки крепления исчезнут, мышцы больше не смогут полноценно напрягаться». Я сосредоточился, повел скальпель в нужном направлении. Физическая сила здесь не поможет. Нужно просто соблюдать правила препарирования, и все получится. «Вот и все!» — воскликнул я. Скальпель проскользил по белой линии живота. Сократившийся пресс разошелся в разные стороны, распахнув содержимое брюшной полости. Мы все одновременно отпрыгнули в сторону от стола. Стоян и вовсе удивленно вскрикнул. Мы выждали минуту, но из монстра никто не вылез. «Ха! Ха-ха!» — рассмеялся Стоян. «Вы чего так напряглись, новички? Что, поверили мне? Здорово, я вас обманул! Испугались, что это мимик нового монстра родит? Вот умора!» Здорово Стоян решил выкрутиться. Он ведь не пошутил. Сам чуть штаны не наложил, когда мышцы живота разошлись. Просто решил в последний момент переобуться и сказать, что на деле это мы испугались, а не он. Я вернулся к столу. Инструментов мне, конечно, сильно не хватало. Пришлось надевать кожаные перчатки, которые я забрал из арсенала, и продолжать работу уже в них. «Только не забудь их потом отмыть», — попросил Стоян. «Не хватало еще какую-нибудь дрянь от этого монстра поганого подхватить». «Да отмою, не переживай», — бросил я, затем начал копаться во внутренних органах мимика. Как я и думал. После ряда манипуляций смог убрать связки брюшины между органами и добраться до брюшной полости как таковой. И убедился, что она практически такая же, как у человека. Думаю, если буду изучать болотного упыря, увижу примерно то же самое. Да, у мимика есть отличия. Печень слева, поджелудочная справа. В петлях кишечника скрыт кислотный пузырь, который я уже взорвал. Он напрямую сообщался с желудком и дыхательной системой. Но в остальном передо мной обычный человек. Такое впечатление, будто он мутировал, превратился во что-то иное. Я заметил блеск в области солнечного сплетения. Будто под несколькими листами брюшины был скрыт какой-то драгоценный камень. А вот это уже интересно. Мои руки работали автоматически. Пока скальпель пробивал путь к найденному мной камню, я завел разговор со Стояном. «Раз уж мы теперь скитальцы, может, расскажешь, что означал тот рисунок, который ты показал мне на втором этапе?» — бросил я. Стоян как раз закончил отрезать щупальца и уже начал подтягивать какое-то пыло из своей фляжки. «А, ты о происхождении жизни?» «Занятная штука, согласен», — произнес он. «Не думал, что ты запомнишь этот рисунок. Других скитальцев вся эта наука не особо интересует. Я просто большой любитель трудов Зорана Крутоярского. Он был одним из первых скитальцев, парни. Очень уважаемый засранец, умный, не то что вы. Да и мне до него далеко. Зоран за свою жизнь написал столько книг, что я до самой смерти их не прочитаю. А жизнь у меня будет недолгой. В этом я уже давно убедился». Похоже, Стояну хмель ударил в голову. Слишком уж он разговорился. Хотя я уже давно заметил, что он все время себя так ведет. Не уверен, что его убьет быстрее, монстра или его настойки, которые он глотает чаще, чем воду. Однако Зоран Крутоярский меня заинтересовал. Прямо-таки местный Чарльз Дарвин. Надо бы тоже ознакомиться с его трудами. «Дашь почитать его книги?» — пересекая последние связки, спросил я. «Если руки отмоешь после того, как копался в потрохах монстра, может быть, и дам», — усмехнулся Стоян. «А чего это ты вдруг так заинтересовался трудами Зорана, лад?» «Интересно, почему он связал монстров и людей через общих предшественников», — отметил я. «Давно уже хотел узнать, что означает эта схема. На ней люди и некоторые монстры разветвились на уровне обезьян. То есть тому же мимику или болотному упырю я могу быть близок по генотипу, как человек-шимпанзе». Эх, аж вспомнились активные обсуждения из прошлого мира. Противники теории Дарвина приводили в пример исследования бананов. Утверждали, что человек схож с обезьяной чуть ли не так же, как и с бананом, если судить по генам. Правда, в том случае люди совершенно не поняли суть исследования. Примерно с тем же успехом можно сказать, что банановому дереву нужна вода, а значит, оно идентично человеку. Для многих это может быть непонятно, но генетика – очень сложная наука. Совпадение генов – не показатель родственности, а вот их сочетание – совсем другой вопрос. Но доступа к генетическим анализам у меня нет. Я сужу по внешнему виду. Упыри и мимики очень похожи на людей. Возможно, в этом мире у нас и правда есть общий предок. Зоран Крутоярский считал, что все живые существа произошли от одного общего предка, — заключил Стоян. — И? Что это значит? — напрягся Радко. — Мы тоже монстры? — Вот тебе я точно свои книги читать не дам. Никакого понимания темы, да лад? Стоян звучно икнул. — Радко не в курсе, о чем идет речь. Он не видел те схемы, — отметил я. — Если тебе интересно мое мнение, Стоян, я могу сказать, что на самом деле означают эти рисунки. Спорим, я даже без чтения его трудов смогу описать, что он там пытается донести до своих читателей. — На что спорим? — хмыкнул Стоян. — Давай, лад. Тебя никто за язык не тянул. Чего ты хочешь? — Хочу, чтобы ты научил меня снимать трофеи, а затем выслушал мое мнение насчет того, как лучше делать это на самом деле, — заявил я. — Хочешь сказать, что я все это время снимал трофеи неправильно? — нахмурился Стоян. — Узнаем после спора, — ухмыльнулся я. — Ладно, черт с тобой, — отмахнулся Стоян. — Хорошо, лад. Тогда, если не ответишь правильно, будешь выступать в роли тренировочного манекена сегодня вечером. — А у нас сегодня будет тренировка? — вскинул брови Радко. — О, это хорошо, — сдержанно кивнул Искус. — Мне бы не помешало отточить удары. Я ж привык только по дереву бить. С монстром мне просто повезло. — О, только этого мне не хватало. Еще меня самого топором не перерубили. Хотя вряд ли имеется в виду именно это. Скорее всего, Стоян подразумевает, что меня какое-то время будут колотить тренировочными мечами. Не, на такое я точно не подпишусь. Но ответ на вопрос я знаю. В споре он меня победить не сможет. Значит, забились? — ухмыльнулся Стоян. Я же знаю, что у тебя не может быть копии этой книги, лад. Их в королевстве очень мало. Вряд ли твой отец смог где-то приобрести. Давай, рассказывай. Ну и что же, по-твоему, имел в виду уважаемый Зоран? Хороший вопрос. Еще не факт, что я сейчас скажу то, что рассчитывает услышать Стоян. Но я скажу правду. По этой схеме мне уже удалось понять, как на самом деле развивалась жизнь в этом мире. Поначалу я сомневался, правдивы ли эти тексты или нет. Но теперь, после вскрытия, я убедился. Передо мной тот же самый человек. Самый обыкновенный Homo sapiens. Вот только он претерпел такой ряд мутаций, что узнать его уже практически невозможно. Искус и Радко с интересом ждали моего ответа. И, думаю, он их удивит. Ведь я опишу произошедшее своими словами. Даже средневековые люди поймут, что имеется в виду. «Ответ очевиден, Стоян», — сказал я. «Еще до того, как люди стали людьми, часть из нас оказалась заражена чем-то, что делает монстров монстрами. Про каких-нибудь прибрежных кусачей или гигантских комаров я не говорю, с ними все ясно. Эти существа точно так же произошли от других животных. Смысл как раз в том, что монстры и люди имеют общее начало, но что-то нас раскололо, разделило вид людей и подвиды монстров». «Тьфу ты!» — выругался Стоян. «Черт тебя подери, лад, признавайся! Все-таки ты это читал, да? Откуда-то же ты должен был узнать об этом?» — Обычная логика, — улыбнулся я. — Ничего особенного. Тем более видно по внутренностям, что монстр этот очень близок к человеку. — Ладно, убедил. — Считай, что выиграл наш спор, — отмахнулся Стоян. — Так, а чего ты в его кишках копался полчаса? Чего ты там нашел? — А ты удивишься, — усмехнулся я. Старался раззадорить интерес Стояна. Пусть посмотрит. Это должно изменить его взгляд на подготовку трофеев. Подойди сюда. Даю слово, тебе это понравится. Как раз в этот момент я уже закончил рассекать связки брюшины. Полностью извлек небольшой камень из недр брюшной полости монстра. — И что это за дерьмо? — оторопил Стоян. — Погоди. Не могу понять, какого он цвета. — Черный. Просто отсвечивает от лампы, — объяснил я. Из такого же материала состоял артефакт, который я нашел под церковью. Я уже запустил анализ состава. Потратил немного маны, чтобы определить содержимое. Получено 15 единиц опыта. В составе данного объекта находится кристаллизованная черная соль. Определить молекулярный состав невозможно. Кристалл неземного происхождения. Чтобы определить строение данного вещества, требуется изучить химию этого мира. Уровень 3. Прогресс опыта 365 из 400. Да ладно! Неужели в этом мире даже атомы другие? Химию я знаю очень хорошо. Но мне все же трудно представить, что может существовать совершенно другая таблица Менделеева. Все живые существа – это углерод и немного воды, если уж совсем грубо выражаться. Но здесь, похоже, все иначе. Тогда на что же я трачу время? Нужно исследовать все. Система опирается на мои воспоминания, на старую химию, химию моего мира. Но здесь все может работать иначе. И чувствую, дело не в магии. Если бы в основе упырей лежал какой-нибудь магический углерод, это я бы еще понял. Но тут, похоже, все гораздо сложнее. Новая химия. Новые элементы. Мой мозг пока что не способен их понять. Подозреваю, что система ничего не может объяснить, потому что она во многом отталкивается от способностей именно моего ума. Нужно искать другие тексты. Труды других ученых, если таковые в этом мире имеются. Если их нет, придется работать с тем, что имею. Влад, да это же все меняет, прошептал Стоян. Ты глянь, как блестит эта скотина. Настоящий черный кристалл. Чистый. А ты точно его не подсунул сюда? Сам достал? Признавайся. Не наговаривайте на лада, мастер Стоян, влез в наш разговор Ларатко. Я лично видел, как он достал эту... Радко прикрыл рот. Ох, какая же гадость. Меня ж сейчас стошнит от этого запаха. Тьфу. Я тоже видел, Стоян, добавил Искус. Лад вас не обманывает, он действительно нашел этот камень сам, могу вам поклясться. Да ладно, ладно, бросьте, отмахнулся скиталец. Я верю Ладу. Просто удивлен, что впервые за столько лет кто-то извлек из чертова мимика такую красоту. Он ведь чистый, парни! Вы представляете, за сколько его можно продать? А это очень хороший вопрос. За сколько? Поинтересовался я. Ты, Стоян, пока что так и не сказал мне, сколько я в целом получу за убийство этого монстра. Позже посчитаем. Примерно 50 серебряников. Ты же теперь один из нас, значит, и проценты совершенно другие, — ответил Стоян. Да это же половина от одной золотой монеты. Да, если бы отец брал с пациентов чуть больше, мы бы уже давно скопили много золота. Но все равно смысл предельно ясен. Человек, который рискует жизнью, убивает монстров, может получить куда больше. За один день работы с китайцем я могу заработать больше, чем мой отец за пару недель лечения людей. Есть один нюанс. Мне никто не будет платить за лечение. Если я кого-то спасу во время вылазки за черту, это уже будет моим долгом, а не услугой. Но! Чем лучше я буду восстанавливать соратника в процессе, тем дольше мы сможем выживать за чертой. Тем больше получим трофеев. И денег у нас будет из-за этого только больше. Так что мои медицинские навыки могут помочь и за пределами безопасных зон. Люди выживут, а я получу выгоду. По сути, работа с китайцем – это ускоренный вариант заработка денег. Думаю, я с этой задачей справлюсь. Так, ребятки, осмотрев скользкий от кишечных выделений кристалл, произнес Стоян. Я уже слышу голос Радагоста. Лучше нам вернуться в главный зал. Послушаем, что он скажет. А касаемо добытых артефактов, потом рассчитаемся, лад. В обиде тебя не оставим. Когда мы вышли в зал, Искус бросил мне пару коротких фраз. «Здорово ты справился. После собрания можем переговорить на эту тему. Думаю, мы можем быть полезными друг другу». «Ага. Не такой уж он и дуболом. Умеет думать своей головой. Но это хорошо. Я, наоборот, порадуюсь, если среди нас окажутся другие люди, которые могут мыслить рационально. У меня уже есть предположение, что мне хочет предложить Искус. Тут и гадать нечего. Но точно я смогу узнать о его мыслях только после предстоящей встречи с Радагостом. «Ну, парни, много болтать не стану», — заявил Радагост, когда мы все собрались в главном зале. «Во-первых, прошу прощения, пришлось опоздать. Я лично обошел всю деревню. Обследовал все дома с помощью своего артефакта. Больше никакой угрозы нет. Жаль только, что гонцы доставили этот артефакт только сейчас. Он обошелся гильдии очень дорого, но я больше не могу рисковать. Нужно было убедиться, что в погранке теперь безопасно. Радогост замолчал, осмотрел всех присутствующих. Из всех скитальцев не слушал лидера только Круг. По крайней мере, один глаз у него точно был закрыт. Опять, что ли, дремлет? Странный все-таки мужчина, но почему-то другие скитальцы игнорируют его поведение, и это неудивительно. Он смог подкупить их своими навыками. «Лад, Радка, Круг и Искус», — перечислил наши имена Радогост, — «с сегодняшнего дня вы начнете тренироваться. Мы наблюдали за вами во время экзамена. Нашли ваши слабые и сильные стороны, но курс вам придется пройти быстро. Времени у вас мало. Один сегодняшний вечер и завтрашний день. Послезавтра мы все вместе выдвигаемся на поиски пропавших жителей. Время есть. Без повода болотные упыри убивать людей не станут. Сначала высосут всю их кровь». Радко задрожал, и Радогост сразу же это заметил. «Расслабься, парень», — бросил он. «Крови, как правило, хватает на 5-7 дней. Нам хватит времени их найти. Но мне нужно, Радко, чтобы ты думал не только об отце. Помнишь, о чем мы с тобой говорили?» — Да, мастер Радогост, — закивал Радко, — я сделаю все, как надо. — Отлично. Тогда буду краток. Запоминайте. Вы теперь скитальцы, воины, а кругом монстры, вокруг всего нашего королевства. И ваша задача — истребить их всех. Если вашей жизни не хватит, чтобы сделать это, тогда на замену придут другие. И те, кто выживет, обучат их. Теперь вы одни из нас. Будьте готовы. Эти два дня станут для вас адом. Но мы все вместе сможем обучить вас новым навыкам. Уверен, к выходу за черту вы уже сможете обрести новые умения. Сразу после речи Радогоста мы переместились во двор и приступили к тренировке. Вот там началась настоящая жара. Волейбор изучал нас несколько дней подряд, поэтому ему удалось подобрать для каждого из нас наиболее подходящее оружие. Я получил одноручный меч и кинжал. Как раз с этим оружием я уже научился управляться в течение последнего месяца. Радко выдали не лук со стрелами, но кое-что другое. Метательные копья. Волейбор решил, что именно с этим оружием он добьется наибольшего успеха. И вскоре парень это доказал. Радко поразил несколько мишеней. Не с первого раза. Но все же 5 из 6 бросков попали ровно в центр. Ему еще нужно тренироваться. Но во многом Круг оказался прав. Глаз у Радко особенный. Он создан для бросков. Не для ближнего боя и не для стрельбы. Камни, метательные копья. Вот его сильная сторона. С Кругом долго не возились. Дали ему 2 сабли, а затем он пошел тренироваться с Радогостом. Интересно. Все-таки к нему особое отношение. И я не уверен, что дело только в его способностях. Думаю, на 4-м этапе Радогост узнал о его происхождении. Узнал, кем был Круг в прошлом. Но почему-то не стал рассказывать об этом другим скитальцам. Мы тренировались до заката. Нам велели вернуться назад в 6 утра. На сон осталось менее 8 часов. Придется выжать из себя все силы. Я вернулся домой. Как раз в этот момент отец говорил с Митрием. Объяснял, что мы через 2 дней переедем на новое место. Митрий был расстроен. Само собой. Мы стали для него единственным доходом. Свиней нет, своего урожая нет. Скоро осень, а затем зима. Обнищает. Это не наша проблема. Однако я знаю, что посоветовать отцу на эту тему. Но это мы обсудим позже. Сегодня мы еще планируем осмотреть новый дом. Оказалось, что староста Сбыслов передал нам дом Хотена. Там жил священник. Семьи у него не было. Ни жены, ни детей. Религия не позволяла. Он посвятил всю свою жизнь служению Скалису. Но в итоге его путь прервался из-за игр Невзора и Осьмана. Дом небольшой, но в нем было несколько комнат. Спальня для отца, отдельная спальня для меня. Рядом небольшая пристройка, в которой можно принимать пациентов. И... Лад, ты чего? Что тебя так испугало, удивился Добромир. Видимо, отец заметил, что я изменился в лице. Но я не испугался, просто удивился. Удивился тому, что мой диагностический взгляд обнаружил кое-что. Отец, прямо под домом находится человек. «Живой!» — заявил я. «И он вот-вот погибнет». Глава 12. «Вот так находка в новом доме!» «Интересно, кто-то из жителей специально это подстроил? Или священник имел привычку прятать людей у себя в подвале?» «Сомневаюсь, что люди специально решили подкинуть нам еле живого человека. и не думаю, что это подстава. Все только-только утряслось. Люди, наоборот, пытаются восстановить подпорченные отношения с двумя единственными знахарями. В каком-то смысле. Откуда здесь живой человек? Отец потянулся к ножу, что был спрятан в чехле на его поясе. Он не опасен. По крайней мере, пока он находится в таком состоянии. Всматриваясь в пол, произнес я. Диагностический взгляд пока что не мог точно описать, что сейчас происходит с организмом этого человека. Для начала нужно к нему спуститься. А я даже люка не вижу. Где тут вообще вход в подвал? С этим мы сейчас разберемся. Но одно я знаю точно, этот человек находится на грани. Витальность 8 из 100. Рекомендован близкий контакт, чтобы получить больше информации о состоянии субъекта. О чем я и говорил. Не представляю, что так изувечило человека, но спасать его нужно незамедлительно. «Отец, осмотр дома придется отложить на потом», — заявил я. «Ищи вход в подвал. Пострадавший где-то под нами». «Понял, сейчас разберемся», — кивнул Добромир и принялся осматривать пол. Прошел через весь дом, стуча ногой по хлипкому дереву. Пытался найти скрытый спуск, но в доме его не оказалось. Отец приступил к осмотру труднодоступных участков под мебелью, а я вышел на улицу и обошел дом. На заднем дворе меня смутил небольшой бугорок. Земля около северной стены дома немного приподнималась. И травой порасти не успела. Похоже, кто-то копал здесь совсем недавно. Возможно, именно здесь находится вход в подвал. Нужно найти лопату. «Лад!» — отец выглянул в окно. «Я нашел! Все-таки ты был прав!» Под одной из кроватей слабые доски. Я поднял их, а там... Понял, уже бегу. Я вернулся в дом и смотрел находку Добромира. Заметил, что на полу остались царапины. Вряд ли это отец так неаккуратно сдвинул кровать. Скорее всего, они образовались со временем. А это означает, что кровать двигали довольно часто. Значит, Хотен или мимик, который играл его роль, знал, что под домом кто-то есть. Интересно, кто же из них поместил туда своего пленника? «Там снаружи есть еще одно место. Возможно, в этот подвал есть два входа», — отметил я. «Надо поискать лопату». «Но для начала давай посмотрим, что там творится внизу». Мы убрали неприбитые доски. Я вгляделся во тьму. Не знаю, что находится под домом, подвал или какая-то пещера, но света там нет. Никаких источников. «Кто там внизу?» — крикнул я. «Мы можем вам помочь!» Мой голос эхом пронесся по темным помещениям. Однако ответом была тишина. «Есть кто живой?» — прокричал отец. И снова тишина. «Похоже, этот человек без сознания», — отметил я. «Нужно спуститься вниз. Судя по тому, что сообщает мне магия, сам он передвигаться уже не может. Нужно спуститься вниз, вытащить его оттуда». «Плохая идея, Лад», — напрягся отец. «Ты ведь сам говорил мне, что не нужно вести себя чересчур самоотверженно. Слишком уж наивно рисковать собой и лезть туда. А вдруг там не человек, а какой-нибудь монстр? Видишь эти полосы?» Я показал ему свою руку. «Благодаря ранам, которые я получил в ту самую ночь, теперь я могу чувствовать присутствие чудовищ. Внизу их нет. Если только там не еще один мимик», — закончил за меня отец. «Мимика ведь ты не почувствовал, верно?» «Да, и это самый главный риск. Мимики умеют маскироваться не только с помощью смены внешности. Им еще неплохо удается скрывать свою ауру. Хатена я не почувствовал. Значит, если в подвале сидит еще один мимик, я и его не смогу раскрыть. Однако один козырь у меня все-таки есть. Если приближусь к нему и осмотрю диагностическим взглядом, тогда без особого труда смогу обнаружить измененные органы. Не зря я все-таки мимика сегодня вскрывал. Печень с другой стороны. В шее спрятаны выдвигающиеся щупальца, мешок с кислотой. Вблизи я смогу определить, человек передо мной или монстр. А уже потом... Потом буду действовать по обстоятельствам. В этом ты прав, но рискнуть все равно стоит. Если я пойму, что имею дело с монстром, сразу же атакую его, пообещал отцу я. Поэтому давай искать веревку. Кажется, снаружи валялась одна, длинная и крепкая. Погоди, погоди, перебил меня отец. «А зачем она тебе? Что ты собрался делать?» «Сам посмотри на отверстие в полу». Я указал взглядом на вход в подвал. «Ты тут не пролезешь». «Зато это могу сделать я. Спустишь меня на веревке, я разожгу там свет. Поищу другой выход из подвала. Заодно проверю, кто живет под нашим новым домом. Отец явно не горел желанием соглашаться на мою идею, но иного выхода у нас не было. Можно позвать подмогу, сообщить старости, но на это уйдет драгоценное время. Человеку, что находится под нами, отведено не так уж и много времени. Лучше сначала спасти его, а уже потом сообщить о случившемся старости. — Ладно, — вздохнул отец. — Проверить нужно, ты прав. — Как думаешь, а человек внизу не может оказаться настоящим Хатеном? Священника ведь заменил мимик. Может, монстр спрятал Хатена внизу, под домом? — Я уже подумал об этом. — Да, это один из наиболее вероятных вариантов, — ответил я. — Но мы не узнаем правду, пока не осмотрим его. — Хорошо. Только, пожалуйста, будь там аккуратен. Отец ушел за веревкой. Я мысленно посмеялся про себя. Иронично. Отец так беспокоится, что в подвале меня может ожидать монстр, хотя через сутки я отправлюсь вместе со скитальцами далеко за черту. Туда, где враги нас будут ждать гарантированно. Отец обвязал меня веревкой, затем мы соорудили факел, с которым я должен спуститься вниз, под дом. Спустить меня до Брамира было не так уж и трудно. Вес у меня небольшой. Больше всего я беспокоился, что задену факелом сухие доски и случайно подожгу дом. Поэтому приходилось держать источник света поближе к себе и в то же время подальше от веревки. Не хотелось бы отрезать себе путь к отступлению. Подвал оказался куда глубже, чем я думал. А когда мои ноги наконец коснулись земли, я осознал, что одно из моих предположений оказалось верным. Это не подвал. Пещера. Удивляться тут нечему. Погранка располагается на холме. А если смотреть на деревню со стороны болот, может вообще показаться, что поселение разрослось прямо на вершине небольшой горы. — Лад! — крикнул отец. — Ты там в порядке? — Да, я уже на твердой земле. Высота здесь приличная. Дом, похоже, находится прямо над сетью пещер, — передал отцу я. Эхо в пещере было оглушительным. Я едва мог расслышать собственные мысли. Стоит громко сказать одно слово — и оно отправляется в путешествие по каменным коридорам. Повторяется десятки раз. Я скинул с себя веревку, поднял над головой факел и пошагал к пострадавшему. Система помогала понять, где лежит больной человек. Найти его оказалось совсем нетрудно. Через минуту я уже увидел босые ноги, а затем до моих ушей дошел шепот. Слабый мужской голос монотонно нашептывал несколько повторяющихся фраз. Я несколько раз услышал знакомое имя. Скалис. Он молится. Видимо, еще не понял, что помощь уже пришла. «Вы слышите меня?» Я подошел вплотную к мужчине. Заметил, что прямо над его головой в стене есть отверстие, куда можно просунуть факел. Затолкав рукоять в щель между камнями, я присел рядом с больным человеком. Им оказался молодой мужчина. Его виски уже успели поседеть. И седина эта нездоровая, не соответствует возрасту. Мужчине едва ли больше 30 лет. Подозреваю, что седину он получил уже здесь, в пещерах. Значит, он провел здесь больше одного месяца. Существует много мифов на тему поседения. В фильмах моего мира часто показывали, как человек от страха может посидеть за один день. Но на деле это самая обыкновенная фантастика. Да, стресс действительно может влиять на поседение волос. Но не мгновенно. Если человек чего-то боится, страдает, находится в постоянном стрессе, то из-за воздействия выработанных надпочечниками гормонов вскоре может измениться обмен веществ меланоцитов, клеток, дающих цвет нашим волосам. Теперь это вдвойне любопытно. Выходит, что пленника мучают уже давно. Возможно, этим даже занимался настоящий Хотен. Этого мы с отцом не ожидали. Зачем священнику творить такие вещи? «Уйди. Уйди от меня», — потребовал мужчина. «Дай мне спокойно умереть, Хотен». «Я не Хатен. Я пришел помочь тебе». Но мои объяснения его не устроили. «Пошел прочь! Продажная сволочь! Еретик!» — пыхтел мужчина. «Скоро я отправлюсь к Скалису. Он все видит. Я расскажу ему, что ты натворил. Расскажу, что ты предал нашу коллегию. Он от тебя отвернется. И ты больше никогда не заслужишь его уважения». Закончив свой монолог, мужчина потерял сознание. Я же воспользовался диагностическим взглядом, чтобы подробнее осмотреть его тело. Идет анализ принадлежности виду. Результат анализа получен. Человек. Обошлось. Значит, он и в самом деле не монстр. Я отдал по системе приказ разобраться, из-за чего погибает мужчина. Кахексия. Дефицит массы тела. Рваная рана в области правой подвздошной области. Обнаружены признаки развивающейся хронической сердечной недостаточности. Обнаружены признаки воспалительного процесса в миокарде. Ничего себе! Так у него миокардит? Пожалуй, это самое неожиданное заболевание, которое я могу увидеть у человека, лежащего в пещере. Из ниоткуда воспаление сердечной мышцы обычно не берется. Для этого в крови должна циркулировать инфекция. Рана в подвздошной области. Может, именно в ней дело? Возможно, его ударил мимик или другой монстр. Вот он и получил серьезное заболевание. Теперь вся последовательность событий предельно ясна. Сначала его ранили, потом бросили в эту яму. Он голодал, ослаб, потерял возможность двигаться. Затем из-за раны развился инфекционный миокардит, а нарушение сократимости сердца привело к хронической сердечной недостаточности. Но последнее мы с отцом еще можем предотвратить. Если восстановим сердце этого мужчины, кровь снова начнет перемещаться по сосудам, как и раньше. Не тот возраст. Рано ему от сердечной недостаточности страдать. Насколько интересно, он старше меня. Лет на 10-15. Не больше, это точно. Лад, ты чего там замолчал? С тобой все в порядке? Бросил мне отец. Да, я нашел его. Это человек. Он сильно пострадал. Сейчас я привяжу его к веревке, а ты его вытащишь. А уже потом достанешь меня, скомандовал я. Поднять больного было нетрудно. Он был пугающе легким. Даже легче меня. Должно быть, не ел уже целый месяц. Помню, в моем мире было популярно целебное голодание. Но целебного в этом процессе мало. Одно дело поголодать пару дней, и совершенно другое не есть неделями. Это очень сильный удар по организму. Оправиться после такого непросто. И если кому-то удалось легко отделаться и почувствовать себя чрезмерно здоровым на фоне подъема стрессовых гормонов, это еще не значит, что стоит увлекаться такими процедурами в дальнейшем. Организм сам знает, когда ему нужно есть, пить и спать. Идти против своей биологической машины – очень плохая идея. Больной пытался сопротивляться, когда я опутывал ее веревкой, но сил у него было недостаточно, даже чтобы банально оттолкнуть меня в сторону. «Успокойся», – твердо сказал я, – «мы хотим тебе помочь. Сейчас мой отец поднимет тебя наверх, а после мы приведем тебя в порядок. Обещаю, мы тебе не враги». Мужчина открыл глаза, посмотрел на меня, попытался разглядеть мое лицо. Но я тут же понял, что это невозможно. Внимание, информация о пациенте дополнена. Аномальная слепота. Причину отсутствия зрения определить не представляется возможным. Рекомендовано поднять уровень, чтобы получить возможность работать с особыми случаями. Многое стало понятно. Вот почему он подумал, что я — это Хаттен. Он потерял зрение. Можно предположить, что это произошло из-за длительного пребывания в темноте. Но на деле... Это, скорее всего, ошибочная мысль. Не мог человек потерять зрение за несколько недель. Даже 2 месяцев было бы недостаточно для такой трансформации. Скорее всего, это еще один побочный эффект, возникший из-за раны, которую ему нанес монстр. Эти твари заражают людей всем подряд. Дело даже не в инфекции. Они передают что-то иное. Какую-то хворь, от которой может отказать любой орган живого существа. Не исключено, что монстры пользуются теми же эссенциями смерти, что и я. Похоже, будто эффект от них как раз нацелен сразу на весь организм. Просто я умею определить, куда конкретно направить удар эссенциями. А монстры на такое не способны. Пока что это только теория, но я уверен, что она скоро подтвердится. Отец начал поднимать больного. Закрепил я его достаточно крепко, поэтому можно было не контролировать процесс и посвятить несколько минут осмотру пещер. Я достал свой факел, воспользовался правилом левой руки, чтобы не заблудиться, и прошелся по громадному залу, в котором лежал больной. На земле были следы. Похоже, на месте он лежал не все время. Видимо, пытался найти выход из сети туннелей, которые отходят от этой пещеры, но все же вернулся назад. Так и не смог найти выход в кромешной тьме. Да, а туннелей тут много. Я обходил зал всего-то пару минут, а уже нашел 4 коридора, уходящие вглубь. Под землю. Но одно могу сказать точно. Скорее всего, в этих пещерах монстров нет. Если бы они здесь были, пострадавшего уже давно бы нашли и съели. Хотя, возникает очень серьезный вопрос. А точно ли можно быть уверенным в том, что эти пещеры безопасны? Да, они находятся в пределах зоны, окруженной чертой. Но кто сказал, что черта уходит еще и под землю? Я точно знаю, что она покрывает все королевство, образует купол. Слышал, что некоторые называют его пузырем. Будто окружающее королевство черта не только поднимается в небо, но еще и опускается под землю. Но правда ли это? Откуда такая уверенность? Нужно узнать, проверял ли кто-нибудь этот факт. И на этот вопрос вряд ли смогут ответить скитальцы. Они заняты своей работой. О самой черте они почти ничего не знают. Если кто и сможет мне помочь, то только Видана. И мне уже давно стоит ее посетить. Как минимум по двум вопросам. В ответвление пещеры я соваться не рискну. Как только отец поднял мужчину наверх, я сразу же зацепился за веревку и сам забрался в нашу спальню. Предварительно, на всякий случай, убедился, нет ли риска того, что наш новый дом рухнет прямо внутрь пещер. Но, как оказалось, бояться было нечего. Своды пещеры выглядят крепкими, а отверстие, которое вело вниз, было не трещиной, а небольшой искусственно созданной дырой. Подозреваю, что изначально планировалось провести монстров именно через эту сеть. Опасное место. Надо будет сообщить о нем скитальцам на всякий случай. Мы с отцом перенесли больного на кровать и приступили к осмотру. Пока Добромир прощупывал его пульс и пытался выслушать дыхание, я уже приступил к лечению. Как избавиться от воспаления сердечной мышцы, я знаю еще из прошлой жизни. Ничего сложного в этом нет. Но маны я потрачу много по итогу. Сначала придется убить инфекцию и снять воспаление, а затем уже разгрузить сердечно-сосудистую систему. Другими словами, придется ускорить отхождение мочи, усилить сокращение миокарда и восстановить нормальный ритм. Если все это проигнорировать, вскоре может возникнуть аритмия, которая уже точно положит конец ослабевшему организму. Лучше всего разделить это на два захода. Миокардит уберу сегодня, а его последствия уже завтра утром. Придется пойти на тренировку с половиной запаса маны. Но это не проблема, ведь скитальцы тренируют не мои целительские способности. Они хотят укрепить мое тело. Получено 15 эссенций жизни. Получено 10 единиц опыта. Уровень 3. Прогресс опыта 375 из 400. Отлично. Половину болезни я изничтожил. Осталось еще немного потрудиться уже завтра. Спасибо вам. Прохрипел мужчина, когда почувствовал, что боль исчезла. Дышать ему стало гораздо легче. По опыту знаю. Ему все еще тяжело, но через несколько дней он сможет встать на ноги. Простите, я не понял, кто вы такие? Кого мне благодарить? Добромир и Лад, произнес мой отец, знахари погранки. Если можете говорить, расскажите, кто вы такой. Мы нашли вас в пещере под нашим новым домом. Под новым домом? Стало заметно, как он занервничал. Но раньше в этом доме жил Хотен. Его здесь больше нет? Нет. Хотена заменил монстр, мимик, ответил я. Это ведь он вас ранил, верно? Он скинул вас в эту дыру. Отчасти это правда, вздохнул слепой мужчина. Простите, что до сих пор не представился. Меня зовут Штибор, я жрец Скалиса. Меня направили сюда из Дальска. Не знаю, когда. Не знаю, сколько времени прошло с тех пор, как главный священник отдал приказ прислать меня сюда. «Жрец Скалиса?» — удивился отец. «А зачем вас сюда прислали? У нас ведь уже есть один, вернее, был». Главный священник почувствовал, что в вашей деревне творится что-то неладное. Многие ему не поверили. Лишь я один вызвался проехаться до погранки, чтобы убедиться в преданности Хатена. Честно говоря, я и сам не верил. Согрешил. Не воспринял вас всерьез слова главного священника. И зря. Хотен оказался предателем. — Не Хотен, — помотал головой Добромир. — Его заменил монстр, принял облик Хотена. — Нет, все не так, — помотал головой он. — Когда я приехал, Хотен еще был человеком, но он уже переметнулся, уже изменил и Скалису, и всей вашей деревне. Когда я понял, что он связался с врагами королевства, было уже слишком поздно. Он завел меня сюда, бросил в эту яму. А потом... Через несколько дней он вернулся сюда. Я услышал, как он обращается в другое существо. Но, клянусь вам, это уже был не Хотен, не тот человек. Эта тварь ранила меня, но убивать не стала. Я был им для чего-то нужен. Но вы нашли меня быстрее. Так вот оно как. Значит, и предыдущий Хотен, и новый Хотен оба были настроены против погранки. Интересно. Может, священник еще жив? Вдруг он сейчас сидит где-нибудь в логове Невзора? Он опаснее, чем я думал. Священник поначалу казался хорошим человеком, но, похоже, все это было обычной актерской игрой. «Я должен был отправить письмо в Дальск», — продолжил Чтибор, — «но не успел. Он не дал мне этого сделать. Я надеялся, что мою пропажу заметят. Но прошло так много времени, никто так и не приехал, чтобы меня спасти». «Я прочитал дневник Хатена», — заявил Добромир. «Он был спрятан под кроватью, около входа в пещеру. В нем он тренировался писать. Видимо, этим уже занимался мимик. Судя по всему, он все же отправил письмо в Дальск. Сказал, что вы заняли его место, стали новым священником. И почерк отличался. Думаю, мимику удалось скопировать вашу манеру письма». «Вот ведь сволочь!» — не удержался Чтибор. Закашлялся. Судя по дыханию, его бронхи сжались. Организм так и не пришел в порядок. Завтра я закончу его лечение, перед тем, как посещу Видану. Мы с отцом убедили мужчину поспать. Я погрузился в сон сразу после него. Мне надо восстановить силы. Завтра утром я должен не только восстановить Чтибора, но еще и посетить тренировку скитальцев. Проснулся я раньше петухов. Пока Чтибор спал, я закончил начатое. Изменил работу его почек, тонус сосудов и сократимость сердца. Маны осталось совсем немного. Зато я получил драгоценный опыт. Получено 10 эссенций жизни. Получено 5 единиц опыта. Уровень 3. Прогресс опыта 380 из 400. Еще немного, я перейду на следующий уровень. Не вовремя. Скорее всего, это произойдет уже за чертой во время вылазки. А там медитировать у меня времени точно не будет. Придется продумать запасной план. Новые навыки мне точно пригодятся. Но получить их будет непросто. Только если мы разобьем лагерь, я пожертвую сном. Когда я покинул дом, отец еще спал. Мной было принято решение посетить штаб скитальцев за пару часов до тренировки. Мне нужно переговорить с Виданой. Рыжая ученица ведьмака оказалась не заперта. Я нашел ее на заднем дворе штаба. Я боялся, что мои соратники скуют тебя за то, что ты молчала о планах Невзора. Вместо приветствия произнес я. Видана улыбнулась. Радагост не дурак, он поверил мне. Понял, что я никому не желаю зла, но... Выходить за пределы штаба он мне запретил. Теперь я живу здесь. Жду, когда он изменит свое мнение, — объяснила она. Я пришел к тебе с двумя вопросами, Видана. И первый — зелье маны. Я хочу узнать, нет ли у тебя рецепта для этого отвара. Видана побледнела. «Зелье маны?» — скинула брови она. «Да. А что тебя так удивляет? Мне нужно научиться пополнять запас своих сил. Перед вылазкой это пригодится». «Дело в другом», — замялась она. «Просто ты не первый, кто пришел ко мне с этим запросом. Зелье маны уже готово, но я обещала его другому человеку». «Другому человеку? Вот даже как! А кому же понадобилось зелье маны? Неужто среди нас все-таки затесался другой маг?» Глава 13. «И кто же это у нас такой шустрый? Стоило мне впервые задуматься о зелье маны, как его сразу же кто-то заказал. И что-то мне подсказывает, что готовится оно не так уж и просто. Не получится быстро сделать еще одну запасную порцию. Через сутки мы уже будем в пути. Времени в обрез. И кто, если не секрет, попросил тебя приготовить это зелье?» — поинтересовался я. «Есть у меня подозрение, что его заказал Круг. У меня были предположения, что он владеет магией. Но так ли это на самом деле? Почему тогда все об этом молчат? Если магия у Круга есть, то Радагост точно должен быть в курсе дела. И хранить это в тайне от соратников он может только по одной причине, если его магия запрещена или неконтролируема. Вопрос о колдовстве я пока что совсем не разбираюсь, знаю только то, что объясняет мне система, не более того». «Да не секрет, конечно», — пожала плечами Видана, — «зелье заказал Стоян. Сам можешь с ним на эту тему переговорить, может, он с тобой поделится?» Вся моя теория тут же рухнула. «Стоян заказал зелье? А ему-то оно зачем? Уж кто-кто, а он точно магией не владеет. Надо бы поговорить с ним перед тренировкой, потом будет уже поздно». «А больше у тебя в запасе ничего не осталось?» — уточнил я. «Мне в предстоящем походе пригодится любой способ восстанавливать энергию». «А что, ты уже умудрился уткнуться в свой потолок?» — улыбнулась девушка. «Быстро же ты!» «Будь аккуратнее, а то все магические каналы сгорят. Я в первый раз чуть не погибла из-за пережитой перегрузки. С магией лучше не играться». «А кто ж с ней играется?» — хмыкнул я. «В бою часто приходится лечиться и атаковать. Но пока что мне не хватает запаса сил, чтобы делать и то, и другое одновременно. И я знаю, как это можно исправить. Видание об этом говорить, разумеется, не стоит, но система уже четко дала мне понять одну фундаментальную вещь. Выше уровень, больше маны. Соответственно, уже очень скоро я продвинусь дальше. Осталось всего 20 единиц опыта, и новый уровень у меня в кармане. Вот только перед этим придется еще пройти через долгую медитацию. Этим стоит заниматься только в безопасном месте. Во время медитации я абсолютно беззащитен. А это значит, что мне в любом случае нужно иметь средства быстрого восстановления маны на экстренный случай. «Погоди-ка, я тебя не совсем поняла. Тебе нужно зелье маны или эликсир маны?» — уточнила Видана. «А есть разница?» — вскинул брови я. «Огромная!» Она широко раскрыла свои зеленые глаза и развела руками. «Если тебе нужно быстро восстановить утраченные запасы, то тебе понадобится зелье. Если же ты хочешь временно увеличить проходимость своих магических каналов, тогда тебе потребуется эликсир». Произведен анализ полученной информации. В данный момент максимальный запас маны оценивается как предельно низкий. Рекомендовано обзавестись обоими видами отваров. Скорость восстановления маны в покое – 3 единицы в час. Скорость восстановления маны в стрессовом состоянии – 1 единица в час. Очень наглядно. Понимаю, зачем система решила проанализировать сказанное Виданой. Теперь я четко вижу, в чем основные проблемы моего нынешнего уровня развития. Общий запас маны мизерный. Скорость ее восстановления убогая, а навыки слишком дорогие. «Мне нужно и то», — заявил я. «Хотя бы один отвар получится приготовить за сегодня. Если вопрос упирается в деньги, я заплачу, сколько потребуется». «Сбережений у меня теперь достаточно, и это даже если не считать тех денег, которые я потенциально должен получить из скицальцев и старосты деревни в ближайшие месяцы. За того же мимика и убитых во время вторжения упырей мне еще ни гроша не отдали. А проблема теперь кроется в транспортных путях. Харитон был редкостным ублюдком, но с тех пор, как его утащили упыри, вся погранка столкнулась с практически нерешаемой задачей. Человека, который отвечал за все поставки, больше нет. Остались еще несколько торговцев, с которыми скитальцы заключили договор. Но у них строго специализированная задача. Только передача артефактов, оружия и трофеев. Провизией они не занимаются. Экономика в деревне пошатнулась, поскольку пока что не нашелся человек, который мог бы Харитона заменить. И это одна из основных причин, почему мы теперь сидим без денег и зависим от уже накопленных сбережений. Вскоре это решится само по себе. Найдутся люди, которые решат восстановить торговые пути. Свято место пусто не бывает, как говорится. Не в деньгах проблема, лад, хотя и в них тоже. Ингредиентов практически нет. Я последнее потратила только что. Найти новое можно только за чертой, но я с вами не пойду. Радагост велел мне оставаться здесь, и я не стану его обманывать, — объяснила Видана. И тут меня посетила другая идея. Я еще поговорю со Стояном, узнаю, зачем ему понадобилось зелье маны. Но перед этим нужно задать ученице ведьмака самый главный вопрос. А ты можешь научить меня готовить этот отвар? Его ведь возможно произвести в полевых условиях. Мы ведь не на один день идем. В любом случае придется останавливаться на привал, — объяснил я. У меня будет возможность состряпать зелье, если по дороге смогу насобирать недостающие ингредиенты. — Ну ты придумал, лад! — рассмеялась она. — Нет, я, конечно, в тебе не сомневаюсь. Ты уже много раз доказывал, что навыков у тебя больше, чем у любого деревенского парня. Раза так в 10. Но все-таки варка зелий — это очень сложный процесс. Ты можешь ошибиться и даже не поймешь этого. А когда выпьешь некачественный отвар, метаться уже будет поздно. У тебя просто все нутро начнет наизнанку выворачиваться от скопившихся там ядов. Я догадывался, что варка зелий — задача непростая. Но у меня есть козырь в рукаве, о котором Видана не знает. Я ни за что не отравлюсь зельем, потому что у меня есть способ проверить его качество. И все же расскажи, — настоял я. — Хотя бы кратко, а я запишу. Этот рецепт может спасти жизнь не только мне, но и остальным скитальцам. Если все получится, я обязательно упомяну Радагосту, что ты принимала в этом участие. Так он начнет доверять тебе быстрее. Мои доводы оказались достаточно убедительными для Виданы. Девушка достала из-за стола пожелтевший лист бумаги, приготовила чернила и кратко изобразила схему изготовления зелья и эликсира. Но одних названий и самого знания процесса готовки мало. Нужно еще и запомнить, как выглядит нужное мне растение. Однако у Виданы при себе сохранилась книга по магической ботанике. В ней были красочно изображены растения, что появляются только за чертой. На некоторых страницах можно было найти высушенные экземпляры магических трав. Запомнить изображение было нетрудно, на память я никогда не жаловался. Так плюс ко всему в изучении материала мне здорово помогала система. Она усваивала самое важное и фиксировала все полученные знания в нашей общей библиотеке. Там уже собралось несколько статей о монстрах, веществах и прочих деталях нового для меня мира. Кстати, Видана, есть еще один вопрос. Пока девушка была занята описанием второго рецепта, я решил завести тему о черте. Рассказал ей о том, что мы с отцом обнаружили прямо под нашим новым домом. Больше всего меня волновало, уходит ли барьер под землю или нет. «Хороший ты поднял вопрос, Лад», — задумалась Видана. «Вообще я никогда не слышала, чтобы кто-то упоминал о подземных слоях черты. Мы ведь с тобой недавно откопали поврежденный синий кристалл. Но после его восстановления я не заметила, чтобы магический барьер уходил вглубь под землю. Значит, чисто в теории, монстры могут сделать подкоп или попасть в безопасные земли через сеть пещер», — предположил я. «Возможно. Но я никогда не слышала, чтобы такое и в самом деле происходило. Ты уже рассказал Радагосту?» «Как раз собираюсь этим заняться перед тренировкой. По-хорошему, эти пещеры стоит осмотреть, но времени на это у нас уже не осталось. Экспедиция за черту важнее», — отметил я. Я принял рецепты Виданы и поблагодарил ее за помощь. «Лад, подожди одну минуту». Она схватила меня за руку и не дала покинуть комнату. «У меня для тебя еще кое-что есть. Вот, держи. В благодарность за помощь». Она вложила в мою ладонь небольшой пузырек с мутной багровой жидкостью. «За какую помощь?» — не понял я. «Спрашиваешь еще. Я уже со счету сбилась, сколько раз ты меня выручал. Если бы тебе не пришло в голову найти магическую соль на складе Харитона, мы бы не восстановили барьера тогда. Даже если бы я пережила нападение упырей, Радагост бы меня ни за что не простил. Срубил бы голову хотя бы за то, что я раньше была связана с Невзором». «Всегда пожалуйста», — улыбнулся я. Затем поднял пузырек над головой и осмотрел его на свету. «А что это такое?» «Я надеюсь, что тебе не придется испробовать его на себе. Это зелье ускоряет заживление ран. Не обижайся. Но действует оно даже сильнее, чем твоя магия. Правда, рецепт несовершенен. Мастер Невзор так и не закончил мое обучение, поэтому мне пришлось додумывать рецепт самой. Пока что у него слишком много побочных эффектов», — объяснила Видана. «Но если ты будешь серьезно ранен, а маны окажется недостаточно, чтобы спасти самого себя, это зелье гарантированно достанет тебя с того света. Главное, помни, что после этого нужно срочно найти безопасное место. Побочные эффекты могут оказаться страшнее полученных ран». «Ясно. Я бы назвал это зельем безысходности. Использовать только в самом крайнем случае, когда шанса спастись уже не будет. Ценный подарок, но в то же время смертельно опасный». До тренировки осталось полчаса. Радагост еще не вернулся. Каждое утро лидер скитальцев лично обходил погранку. Хотел убедиться, что в наше отсутствие не произойдет очередного нападения монстров. Он опасался, что в деревне все еще могут прятаться мимики. Однако ни одного чудовища за несколько дней он так и не нашел. Я воспользовался оставшимся временем, чтобы переговорить со Стояном. Меня не особо интересовало, зачем ему вдруг понадобилось зелье маны. Главная задача – осмотреть пузырек с веществом лично. Нужно воспользоваться анализом состава. Тогда я точно не ошибусь в приготовлении своего собственного зелья. Видана опасается, что я не смогу отличить качественный отвар от паленого набора ядов. Но у меня есть гарантированный способ навсегда укрепить в своей голове точный состав. «Зелье маны?» «Ну да, я его у Виданы заказал». «Еще до начала вторжения, между прочим, просил ее изготовить». «А тебе-то чего?» Копаясь в своем сундуке, бормотал Стоян. «Так я же магией владею, если ты вдруг забыл. Мне этот отвар нужен для восполнения сил. Вот я к тебе от Виданы и пришел. В толк не возьму, тебе-то он зачем? Ты же вроде магией не владеешь». «Узко мыслишь, Лад». «Узко», усмехнулся Стоян. «Не всю эту бурду обязательно в глотку себе заливать. У этих зелий да эликсиров ведьмачьих есть ряд других применений. Так что даже не проси, не отдам. Оно мне нужнее». «Да я и не собираюсь у тебя его отбирать. Просто хочу разок взглянуть на само зелье. Хоть запомню, как оно выглядит. В будущем пригодится», — выкрутился я. «И, кстати, не отказался бы все же послушать, каким образом ты собрался использовать зелье, предназначенное для магов». «Ух, какой же ты любопытный», — фыркнул Стоян. «Ладно, черт с тобой, на вот, погляди». Он протянул мне небольшой кожаный сверток, а затем тут же отдернул руку. «Так, стоять! Без перчаток не трожь, вообще лучше не прикасайся, издалека посмотри», — проворчал он. «Что это, бомба?» — предположил я. Именно такие мешочки мы с ним бросали в упырей, когда шла решающая битва. Благодаря его изобретению мы многих монстров положить смогли. «Она самая! Усовершенствованный образец! Сам придумал!» Он улыбнулся во весь рот и обнажил кривые зубы. «Догадываешься, что там внутри?» «Хм! Я решил пока что не использовать анализ состава. Можно и своей головой подумать». «Дай отгадаю. Ты выпарил зелье маны, сделал магическую бомбу, да?» «А ты молодец!» — он похлопал меня по плечу. «Собра... твою ж!» Бомба выскользнула из его руки. Перчатка Стояна была скользкой, видимо, извозился в какой-то смазке. Не смог удержать собственное изобретение. Действовать пришлось быстро. Я понял, что иного выхода нет. Если мешок ударится о землю, весь штаб скитальцев может взлететь на воздух. От нас со Стояна даже костей обугленных не останется. Я рухнул на спину и аккуратно поймал бомбу голыми руками. Постарался сделать так, чтобы приземлилось изобретение Стояна как можно мягче. Кто знает, что он там намешал. Может, она даже от тряски рвануть способна. Некоторые вещества начинают реагировать друг с другом даже при малейшем перемешивании. Я почувствовал, как ладони начало жечь. Стоян вовремя выдернул бомбу из моих рук и аккуратно оттащил ее к своему сундуку. «Ух!» — выдохнул он. «Еще бы чуть-чуть, и пошли бы со Скалисом пировать. Хотя этот засранец, говорят, пиры не особо чувствует». «Ты же говорил, что не веришь в Скалиса», — напомнил я. «Знаешь...» «Когда у тебя бомба из рук выпадает, в любое дерьмо поверишь!» — прикрикнул он. «Быстро ты отреагировал! Жизнь нам обоим спас!» «Проклятие!» — он устало провел ладонью по лицу. В итоге еще и щеки со лбом испачкал черной скользкой жижей. «Надо отдохнуть. Нельзя в таком состоянии выходить за черту». «Долго не спал?» — заметив мешки под глазами Стояна, спросил я. «Да почти с тех самых пор, как мы от упырей отбились», — признался он. «Я ж в команде единственный такой, мастер на все руки. И подрывник, и воин, и повар. Раньше еще и знахаря приходилось замещать, пока ты не появился. Надеюсь, хотя бы от этой задачи я теперь освобожден». Я взглянул на свои ладони. «Внимание! Обнаружен новый вид повреждения кожи. Идет анализ состояния. Выявлен магический ожог легкой степени тяжести. Рекомендовано промыть рану проточной водой и сделать перевязку». «Вот оно что. Теперь я понимаю, почему Стоян советовал мне не прикасаться голыми руками к этой бомбе. Странно только, что мана обожгла мне руки. Разве это так должно работать?» «Чего, обжегся?» «А я ведь предупреждал», — бросил Стоян. «А что я должен был сделать? Позволить ей на пол упасть?» «Мне пока что моя жизнь дорога», — ответил я. «Твоя правда. Что-то я совсем криворукий стал. Только не рассказывай, пожалуйста, об этом Радагосту, добро? Он мне эту бомбу знаешь куда затолкает, если узнает, что у нас тут случилось? Не переживай, я могила. Только расскажи, чем ты бомбу так начинил, что она даже сквозь мешок руки обжигает», — поинтересовался я. «Да подмешал к зелью маны немного огненной соли. Сам не знал, к чему это приведет. А они, похоже, как-то друг с другом сцепились. Я, если честно, и сам теперь не знаю, что от этой бомбы ждать. Приберегу ее на особый случай, но шарахнуть она должна так, что на все болото будет слышно». Главное, чтобы взрывом и наш отряд заодно не задело. «Да не ссы, лад!» — махнул рукой Стоян. «На вот, держи. Ты хотел зелье глянуть? Осталось у меня немного, буквально на донышке. Если хочешь, можешь себе забрать».